Глава 30. От испуга и растерянности я не нахожу ничего лучшего, чем промямлить. «Привет». Ответного приветствия не дожидаюсь. Север молча буравит меня ледяным взглядом. «Это мои паспорта. Отдай, пожалуйста». «И с какой стати я должен это сделать? Чтобы твой отец мог беспрепятственно уехать из страны вместе с ворованными деньгами?» «Что ты заладила одно и то же?» Вылетает из меня возмущенно. «Нет у нас денег». «Тогда каким образом Мудрый смог организовать себе кортеж сопровождения и дворец с прислугой?» Север презрительно кривится. «Сначала я думал, что ты не хочешь видеть в отце подонка. Но сейчас понимаю, что тебя просто все устраивает. Потому что, блядь, невозможно быть настолько слепой». «Будь ситуация иной, я бы могла наброситься на него с кулаками. Теперь он оскорбляет не только папу, но еще и меня. Нам помог папин друг». Цыжу я сквозь зубы. «Не все от него отвернулись, как бы тебе не хотелось обратного!» Лицо Севера пересекает злая усмешка. «У твоего отца нет друзей. Тем более, кто будет крышевать его бескорыстно? Аспид в прошлом расстарался ради вашего союза с его щенком, но теперь уж точно не станет. Кстати, рекомендую иметь в виду, что на возобновление отношений с Винокуровым-младшим рассчитывать не стоит. Аспид мужик жутко принципиальный, и предателя в семью не примет, даже если Мудрый ему половину общака предложит. Максимум, что тебе светит, это до конца дней быть тайной любовницей этого сопляжуя. Пойти против воли отца у него кишка тонка». Я чувствую себя так, словно в меня плеснули помоями. «Тайная любовница, предательница. Это все он говорит обо мне? За что ты так меня ненавидишь?» Хриплю я, сжав кулаки. «Похоже, что я тебя ненавижу». Север выглядит так, будто искренне недоумевает. «Ты, блядь, всю жизнь живешь в розовых очках и с ушами, набитыми сахарной ватой. Если ты привыкла к нескончаемому пиздежу и не способна выносить правду, это значит, что я тебя ненавижу». «Это ты-то говоришь правду? Тот, кто месяцами склонял меня к сексу, чтобы сделать эту гребаную видеозапись?» «Даже в том моем поступке правды было больше, чем во всей твоей жизни, малая». Он произносит это так тихо и серьезно, что на несколько секунд я теряюсь. «И что это значит?» «Со временем, возможно, поймешь». Мысли хаотично мечутся, пытаясь уловить сказанное. И когда это не происходит, я снова решаюсь попросить. «Отдай паспорта. Пожалуйста. Здесь мне больше ничего не нужно». «Ты имеешь в виду, что тебе не нужны остальные вещи? Так мне они тоже не нужны». «А мои паспорта, значит, пригодятся?» «Пригодятся, конечно. Как минимум, чтобы не позволить Мудрому первым же рейсом вылететь из страны. Хотя, судя по тому, что я видел, если прижмет, он улетит и без тебя». Он говорит эти ужасные вещи так спокойно, что мне моментально хочется так же больно ударить его в ответ. «Ты несчастный человек, Север. Не зря твоя мать с тобой не общается». «Не пытайся меня уязвить», — парирует он. «При всем хреновом раскладе мои отношения с родителями куда здоровее твоих». «Так ты не отдашь мне паспорт?» Переспрашиваю я после того, как желание расцарапать ему лицо немного стихает. «Нет, конечно». С этими словами Север запихивает их в задний карман джинсов. «Можешь спокойно собрать и вывести отсюда все свои вещи. Я не стану препятствовать. Но паспорта останутся у меня». Я горько усмехаюсь. «Ничего не меняется. Ты так и продолжаешь использовать меня как орудие мести». Север сжимает челюсти, будто эти слова его задели. Интуиция подсказывает мне, что в его обороне появилась брешь. В голове, как по команде, всплывают слова папы. «Умоляй, реви. В общем, ориентируйся по ситуации. Ты же женщина, в конце концов». «Заплакать у меня точно не получится. Для этого в крови слишком много адреналина. Умолять тоже. Сейчас я скорее могу швыряться оскорблениями, но не просить. Пока не могу понять, жалеет он тебя или влюбился. Я женщина. Я красивая, сексуальная женщина». Мысленно повторяю я себе перед тем, как решиться оторвать ступни от пола. А он всего лишь мужчина. Сфокусировавшись взглядом на Севере, я решительно шагаю вперед. «Что делаешь?» Нахмурившись, произносит он, когда я обвиваю руками его шею. «А на что это похоже?» Я смотрю ему в глаза. От собственной безбашенности сердце неровно колотится. Бух, бух, бух. Понятия не имею. Только что ты готова была меня убить. Одно другому не мешает. Зажмурившись, я припадаю губами к его рту. Даже странно, что мне по-прежнему может нравиться запах его кожи. И то, что его губы горячие и немного шершавые. Нравится настолько, что в животе моментально разгорается огонь. Тело Севера превращается в камень. Дыхание утяжеляется. Несколько чудовищно долгих секунд он стоит, не шевелясь. Но когда я трогаю его языком, сдается. Пробормотав «да и похер», он сдавливает ладонью мою шею и с жадностью отвечает на поцелуй.